Матвей Иванович бросил беглый, неприветливый взгляд на застывшего в почтительной позе моложавого бравого Денисова, который, что называется, ел глазами начальства. «Ишь ты, старается-то как!» — подумал Платов, вглядываясь в его красивое темноглазое лицо с черными, коротко срезанными усами. «Старается-то старается!» А по своей линии в Санкт-Петербург имеет право донести. И ты, герой стольких баталий, кавалер стольких орденов, кем только не пожалованных, должен к самой возможности подобного доноса относиться со страсткой. Денисов взял под козырек и подобострастно доложил: «Ваше превосходительство, все суда и гребцы к отплытию готовы!» «Песельники и плясуны мои в сборе?» «В сборе, ваше превосходительство!» «А тенора Ивана Тропина да плясуна старого отменного бражника Исаула Степана Губаря прихватили?» «Так точно, ваше превосходительство!» «Прекрасный казак Степан Губарь!» — раздумчиво вымолвил атаман. «Эх, и веселил же он нас в горьком оренбургском походе! Одно слово погибнуть не дал!» Платов оглядел собравшихся и энергично гаркнул: «Ну что же, донцы молодцы, а не пора ли нам двинуть к заутренне?» И, держа в правой руке пернач, Платов медленно и величаво во главе толпы духовенства и самых почитаемых в черкасском городке казаков двинулся по направлению к войсковому собору, яркий в своем праздничном убранстве. За ним в первом и втором ряду чинно шествовали станичные атаманы, приплывшие из Раздор, Кочетовской, Бесергеневки, Аксайской станицы и других поселений, окружавших древнюю столицу войска Донского. Улица была вязкая от прошедшего на рассвете дождя, но солнце быстро высушивало ее. Во втором и третьем рядах шли празднично одетые пожилые казаки, в свое время рубившиеся под водительством Платова. А дальше богатеи, которые, если не ратными подвигами, то торговыми делами своими немало потрудились на пользу Донскому краю, не забывая, разумеется, и себя при этом. Черкасские бабы и бедные казаки, стоя у плетней, любопытными взорами встречали процессию, и как только она проходила, пристраивались к последним рядам. День разгорался жаркий, и легкая пыльца уже поднималась за идущими по площади станичного Майдана. Подходя к зданию сияющего медными куполами войскового собора, думал Матвей Иванович о том, сколько донских атаманов оставили свои следы на этой площади, потрясая булавой, произносили здесь свои речи, то сдержанные и верноподданнические, то гневные и богохульствующие, как это делал, например, мятежный атаман Кондратий Булавин в мае 1708 года, целый век назад, когда повел бунтовать за собой голытьбу, искавшую лучшей доли. А теперь по этой площади идет он, Матвей Иванович Платов, нынешний донской атаман. Скоро он сядет в одну из головных лодок, отплывет от мостков, и с завтрашнего дня уже не будет больше столичного городка Черкасска, потому что на всех картах и планах появится скромная надпись «Станица Старочеркасская». На паперти с протянутыми руками сидели несколько оборванцев, но полицейский офицер Денисов приказал их удалить, дабы не сотрясали они воздух своими гнусными голосами и не положили тем самым тень на всеобщее торжество. В соборе приятно пахло ладаном. Сквозь высокие своды, под медью покрытыми куполами, проникали острые солнечные лучи. Рассеянно прислушиваясь к голосу протоиерея, Платов заученно крестился и под гудение хора, творящего молитву, уносился мыслями далеко от происходящего. Литургия длилась более часа, и наводнившие собор донские казаки послушно отбивали поклоны и Господу Богу, и царю-батюшке, за которого словно в бой и с не меньшей решимостью шли переселяться в новую столицу, о чем еще год назад на серебряной доске было начертано «Город войска Донского», именуемый Новый Черкасск, основан в царствовании государя-императора и самодержца Всероссийского Александра I, лето от Рождества Христова 1805 года, мая 18 дня, который до сего существовал 235 лет при береге Дона на острове от всего места прямо на юг, расстоянием в 20 верстах под названием Черкасска.